Практика на селе. Когда я перед каникулами проходил практику на селе, мне сельский совет предоставил небольшую комнату на краю села в частном доме. Здесь жила старушка. «Перекантуешься эти 1,5–2 месяца практики», — сказал председатель. «Хозяйке платить не потребуется. Просто по-человечески воды натаскай, дров наколи, что там еще по-человечески понадобится. Думаю, что в накладе ты не останешься». А мне-то что? Я с утра и воды натаскал, после обеда, когда заканчивался мой рабочий день, дров наколол и уходил на речку. Возвращался поздно, если погода позволяла, и ночевал в доме на постели. Как-то хлынул проливной дождь, и я заскочил в сарай. Ну, чтобы не оббегать весь двор и хозяйство под дождем. Сарай был как бы 1,5–2-этажный, но на первом этаже разные железки, хозинвентарь и части сельской техники расставлены. А выше сколочен как бы 2-й этаж, но не над всем первым, а только над 3/4 его. Можно лежать на краю на 2-м этаже и наблюдать, что делается на 1-м этаже. На 2-м этаже обычно складывали сено, чтобы оно не тянуло влагу от земли и всегда оставалось сухим. И на 2-й этаж вела приставная лестница, чтобы туда залезть и сбросить нужное количество сена вниз. Или просто поваляться в сене и поспать. Я решил, что сегодня заночую здесь, на 2-м этаже, чтобы не бежать в дом под проливным дождем. Разделся до трусов и полез по лестнице наверх. «Сюда нельзя», — вдруг услышал я девичий голос уже на середине лестницы. «Здесь занято». «Очень интересно», — расхохотался я. «А кто занял?» «Я Вася», — ответил опять тот же голос. «Ну, Василиска». Я все же залез наверх и обнаружил лежащую в сене незнакомую девушку, которая спешно натягивала на себя купальник. Сарафан и что-то еще было развешено на стропилах сарая у нее над головой. «Ты кто, Вася? Откуда? Как ты здесь очутилась?» — спросил я, тоже присаживаясь на сено. — Я? — Я из соседнего села. Ехала на велосипеде домой и попала под дождь. Я плохо знаю местность. Учусь в вузе в городе, а здесь на практике. Потому никого не знаю. Увидела сарай, заехала в него и развесила вещи на просушку. А мой велосипед вон там поставила. Показала она рукой вниз. — Так и я тоже студент, и тоже на практике, и тоже под дождь попал. «Давай устраиваться, чтобы не простыли. В сене все же теплее, чем на улице под дождем. Я сейчас тоже свои вещи принесу и здесь развешу на сушку». Когда я вернулся и развесил вещи, она уже зарылась в сено. Я тоже зарылся рядом. Мы разговаривали. Она рассказала, откуда ехала и как промерзла, и потому, соответственно, была рада спрятаться в этот сарай. Она и не знала, что рядом есть жилой дом. Я поделился своим тормозком ужином, который не успел использовать на речке. Вася съела бутерброды и снова зарылась в сено. «Холодно», — пожаловалась она из-под сена. «Очень холодно». Я и сам видел, что она вся дрожит. Ела, дрожала, лежит под сеном, опять дрожит. В принципе, мне и самому было не тепло, хоть и не дрожал еще. Знаешь, я в тинейджерском возрасте серьезно увлекалась всякими индейцами, и все про них знаю. Один индейец под 2 одеялами замерзает, а 2 индейца под 1 одеялом никогда не замерзнут. Это индейская народная мудрость. Слышал о таком? Я-то слышал, но первым предложить согреть ее своим телом не рискнул. Но если она сама просит об этом, то мне и карты в руки. Или, если точнее, член в руки, как бонус. Забрался в ее норку из сена. Прижался к ней со спины. Обнял обеими руками. Рассмотреть ее визуально не удалось, при слабом освещении в сарае во время приема пищи. Предложил ей снять и повесить для просушки купальник, что она и сделала. Продолжил обследование ее уже руками и всей поверхностью моего тела. Под предлогом разогреть и согреть стал растирать ее по всей поверхности тела. Груди умеренного размера, мягкие, оформленные. Небольшой шаровидный животик, бедра гладкие и упругие на ощупь. В мой пах уперлись ее ягодицы, упругие и холодные. Да, на самом деле замерзла. Как и голени, которые я попытался тоже согреть своими ногами. «Вася, согни ноги, я обхвачу их своими ногами и согрею их», — предложил я. Я зажал ее стопы, холодные как лед, своими голенями. Аж самому стало холоднее. «Ты еще внутри меня поковыряйся», — воскликнула Вася, когда почувствовала стоящий член между своих ягодиц. Но не отпрянула и не отстранила меня. «Считай, что это просто термометр», — рассмеялся я. «Но не могу я им управлять силой воли рядом с такой замечательной девушкой. Он тоже ищет возможность тебя согреть». «Изнутри, что ли, согреть? Это потому двое индейцы под одним одеялом никогда не замерзали. А если они были одного пола, то замерзали?» «Не, ну несносная девчонка. Откуда я знаю, что делали под одним одеялом однополые индейцы? Зато я знаю, что можем делать под одеялом мы, разнополые соотечественники». Раз уж ты не отпрянула и не оттолкнула, я стал продолжать растирать ее груди и животик, бедра. А член сам собой приспособился растирать ей половые губы вдоль. Думаю, что именно результатом нашей с ним совместной работы Вася стала разогреваться. И она закинула руки за голову и притянула к себе мою голову. При этом ее ягодицы выгнулись как-то уж очень сильно в моем направлении. Я и пикнуть не успел, как член воспользовался ситуацией, проник в нее между ее мокрых и скользких губ и начал постепенно согревать ее все более и более глубокие участки. А Вася снова не отпрянула и не оттолкнула. Видимо, хорошо начала согреваться изнутри. Чтобы распалить костер трением, два куска дерева трут и трут друг об друга. Обычно палочку о дощечку или ямку. Вот этим мы с Васей и занялись. Моей палочкой стали натирать ее трубочку. Я тоже выдвинул навстречу ее губам член и стал втискивать его в ее влагалище. Стал делать это уже сам, производя фрикции в постепенном погружении все глубже и глубже. Вася стала все сильнее притягивать мою голову к себе, но прижиматься к ней головой и втыкать в нее член было крайне неудобно. «Ты мне сейчас шею свернешь», — по-доброму прорычал я. И она отпустила мне шею. А я развернул ее больше к себе промежностью и уже на полную длину воткнулся внутрь. Раз-два, вперед-назад, раз-два, вперед-назад, раз-два, вперед-назад. Все ускоряясь, двигался я в ней. Вася стала что-то быстро-быстро говорить, но разобрать ее, говорящую где-то глубоко под слоем сена, я ничего не смог. Потом, держа ее за таз, стал просто наращивать темп движений. Взрыв то ли крика, то ли визга Васи мог бы поднять на ноги целую деревню, если бы он произошел не под слоем сена. Потому услышал это только я один. Она продолжила кричать, визжать и дергаться всем телом еще несколько минут. Потом крик и дергание стали слабеть, пока не прекратились совсем. В этот же момент максимального крика-визга начал кончать и я. И кончал до самого окончания ее реакции. «Фух, жарко!» — сказала она первым делом, когда выдернула член из себя и повернулась ко мне лицом. И начала отбрасывать от себя сено. «Ты не очень-то сильно раскрывайся, а то снова замерзнешь». «Ничего, согреешь опять. Я предлагаю просто перебраться немного в другую сторону под сеном, туда, где оно и сухое, и прохладнее». Она послушалась, и мы стали перебираться под сеном в другую часть этого сенника. «Там у нас сено не тлеет еще?» — улыбнулась Вася. «А то мы так разогрелись». «Я залил пожар. Разве ты не почувствовала?» И Василиса в голос расхохоталась. «Знаешь, что самое замечательное здесь? Что можно в голос кричать и визжать, и не думать о том, что кто-то услышит и осудит». «Любишь покричать во время секса?» «Никогда не пробовал, а теперь люблю». «Я же понимал раньше, что надо сдерживаться со звуковым оформлением. Оказывается, что с криком происходит еще большее усиление ощущений». «Смотри, в следующий раз голосовые связки не порви, а то будешь шептать потом до конца жизни», — расхохотался я. «А что, будет повторение? И сколько раз?» «Будет, будет. Только давай сначала хотя бы отдохнем и поболтаем». «И долго отдыхать?» – спросила Вася и полезла вглубь сена, в котором мы лежали. Я сразу же почувствовал, как она стала теребить член, а потом взяла его в рот до самого корня и уткнулась лбом мне в лобок. Ее облизывание и обсасывание члена через некоторое время дали эффект. Орган стал поднимать головку. «Смотри, смотри!» – раздался голос из сена. «Оживает! Давай опять согреемся!» И мы начали согреваться. Теперь она устроилась сверху и начала тереть палочку своей трубочкой. Насадилась на покрытый слюной член и стала на нем раскачиваться. Некоторое время терлась-терлась, а потом рухнула на свой живот рядом со мной. «Я устала, больше не могу. Помоги!» Я залез ей на спину и воткнул в нее член. Раз уж мне предоставлена такая инициатива, и раз уж она устала, я не стал растягивать время и тратить силы, а на максимальной скорости стал накачивать ее своим поршнем. Кончил не сразу, но быстрее, чем ожидал, и тоже рухнул на спину рядом с ней. «Ты не посмотришь, высохла ли моя одежда?» Почти простонала она жалобным голосом. «А зачем?» «Спим здесь вместе. Мне надо вернуться в дом. Там однокурсница будет волноваться. Сегодня была моя смена, а завтра ее. Как она без велосипеда поедет на работу?» «Ты предложи ей тоже заехать завтра в этот сарайчик», — предложил я. «Ты бессовестный. Ты и подругу хочешь? Ну это... как меня?» Скинулась Вася и оседлала меня и начала не сильно дубасить меня по спине, но потом прекратила. «А знаешь, предложу». Вдруг изменила она свое первоначальное решение. «Оттрахай ее. Будет интересно. Я попрошу ее заехать и завести тебе какую-то мелочевку, а ты ее раскрути на секс. Только потом расскажешь мне. Только имей в виду, она говорила, что легко брюхатится». «Во сколько ее ждать?» Она назвала время и начала собираться. Оделась, спустилась вниз и выкатила велосипед. Дождь уже закончился. И она уехала. А я заснул. Обязательно завтра встречу подружку. Практика в селе заиграла новыми красками.